Глава 29. О том, что на самом деле крылатая фраза «красота спасет мир» первоначально как раз-таки принадлежала не Достоевскому, а Елене Троянской. Задумайтесь. Каково было скромно пригревшейся еврейской девушке продрать глазки от свежего утреннего ветерка и обнаружить буквально в метре от собственного носа бездыханного монстра со скаленными клыками и слипшейся от крови шерстью. Даже не пытайтесь себе это представить. Визг, который издала отчаянная дочь Израиля, едва не вызвал инфаркт у столь же отважного подъясаула. Миловеллер, прекрасно проведший ночь без сна, но с мокруткой, только страдальчески поморщился. До объяснений, что же здесь произошло, он снизошел гораздо позже, когда Рахиль отвизжалась, отревелась, оторалась и отматюкалась на трех языках. — Бывший ролевик, говоришь? — недоверчиво уточнил казак, все еще держась за сердце. — По виду больше похож на мента-оборотня. Я такие рожи по телевизору видел, ну, в передачах о борьбе за чистоту милицейских рядов. — Такие рожи? Ой, а вы еще спрашивали, почему все евреи эмигрируют в Израиль. Так и вот она причина. — Просто он заигрался, — вступился за труп его же остроухий убийца. — В ролевых эпопеях всегда есть опасность восприятия игры всерьез. Можно играть в плохого героя, но нельзя жить этим образом. Перевоплощение может стать необратимым. Все понимающие помолчали. Потом был короткий диспут на тему «Куда деть тело?». Бросить в реку не позволяла Рахиль, всегда трепетно относившись к экологии. Сжечь на костре не дала она же, ссылаясь на непереносимость запаха паленой шерсти, а копать могилу шашкой, кинжалом и священным артефактом наотрез отказались мужчины. Разумного компромисса никто не предложил. Вся троица едва не перешла на личности, как вдруг из-за ближайшей березовой рощицы раздался малиновый благовест заутренне. Чарующий перезвон православных колоколов на фоне пробуждающейся зари, напыщенного эльфа и мрачной иудейки, припирающихся над трупом жуткого оборотня, имел такой резонанс, что подъясаул невольно опустился на колени. Рахиль и Миловеллер дружно заткнулись. — Господи, неужели? Звонули колоколов православных храмов твоих внемлю. Испытания и муки мои претерпеши смиренно, и награды высшие удостаиваюсь. Вот он, рай для души христианской, всех прочих раев избегаша, всех соблазнов отвергаеша, всех врагов посрамляеша, во единый чертог Господний рабу своему войти позволяешь и ныне, и присно, и во веки веков. Ваня? — осторожно подала голос девушка. — Я таки чую, вас припекло, вы говорите, как по книге. Может, я еще и не так цитирую в свете торжественности момента, но мне за вас радостно, честное еврейское. — Спасибо, Рахиль! — Иван широко перекрестился и встал. — Ибо ныне нашел я свой православный рай и останусь там навеки. Старый эльф первым пожал руку молодого человека. Он никогда не был в этих местах, но охотно предположил, что присутствие рая чувствуют сердцем, а если здесь их братству предстоит расстаться, значит, такова судьба. В конце концов, ведь меч святого Джона он все равно получил. Рахиль потуже затянула ремень на голодном пузе, поправила форму, закинув автомат за спину, и почти сухо, без эмоций, попрощалась с другом. «Ну что ж, казак Кочуев, пока...» Мы таки неплохо погуляли в двухместном приключении, эльф не в счет. При случае вспоминайте чем-нибудь хорошим. Если слишком часто была окончательной дурой, таки простите. Бывший подъясаул неловко обнял ее, быстро прижал к груди и резко разомкнул объятия. Его мысли были уже далеко. Там, в золотом сиянии неба, за березовой рощей, где в прозрачном утреннем мареве все еще дрожали возвышенные отголоски колокольного звона. Иван развернулся, поправил фуражку и решительно зашагал вперед по узенькой, едва заметной тропинке. Через несколько шагов он сбился и встал. «В чем-то есть проблемы!» Едва сдерживая слезы, с надеждой крикнула Рахиль. Казак обернулся, почесал в затылке и так же решительно пошел назад. «Я это... предложить хотел. Айда со мной!» «Таки куда?» «В рай!» Еврейка неуверенно переглянулась с эльфом, тот отрицательно замотал головой. «Естественно, зачем им это?» «Ваня, если там православный рай для настоящих казаков, так меня конкретно не пустят, поскольку я сплошная иудейка». «Воистину, в Царстве Божьем нет ни эллина, ни иудея», — торжественно, но не точно процитировал господин Подъясаул. «Это в смысле, что ни греков, ни евреев туда не пускают? Ладно, ладно, плоская шутка, не надо на меня раздувать щеки», — поспешила исправиться Рахиль, и счастливая взяла молодого человека под ручку. «Идем вместе, берите меня всю, таки я согласна».